Перемотка назад, время пошло, петля 2000. Ты слишком серьезен, Хаширама. Наслаждайся битвой. Заткнись, Мадара. Мы сражаемся, чтобы спасти планету, а не забавы ради. И мы сражаемся с Богом, с тем, кто превосходит мудреца шести путей. Разумеется, я серьезен. Да, я использовал свои очки, чтобы получить также душу Хаширамы, в основном ради веселья. Из них получился неплохой дуэт. Поскольку Мадара довольно хорошо растянул петли, лучше было вложиться в души, подобные ему. И с Хаширамой петли стали вдвое длиннее, что означало больше медитации для меня, и больше шансов стать сильнее. Насколько сильнее я стал, сейчас увидите. Умрии. Дармамму кинул в меня свой эволюционированный рассинган. Он был размером с его палец, но в нем была вся сила, которую он мог бросить за один раз. Хакой. Его атака распалась на фиолетовые частицы. Вот так, детка. Сила разрушения. Истинная сила разрушения. Это не та подделка, которую я сделал на основе стихии пыли. Бирус может подавиться своей отвратительной едой. В городе появился новый бог. Почти. У меня буквально ушли годы на то, чтобы сотворить это дерьмо. С нуля. Я не мог просто использовать ковчег, чтобы сделать это. Это естественный закон. Разрушение в чистом виде. К тому же, он противоположен ковчегу, который является как бы поддельной версией силы созидания, которую, кстати, я тоже получил. И это было намного проще. Я использовал мудрую панду, чтобы уравновесить свои силы. После того, как я получил силу разрушения, моя энергия, которую я поддерживал в идеальном балансе, слегка испортилась. Поскольку у меня уже имелся ковчега, все, что мне нужно было сделать, это развить его. Год или два я медитировал только над этим и создал тонну бесполезного хлама, чтобы более четко изучить процесс создания. И я сделал это. Сила созидания. Но она еще не так хороша, как сила разрушения. Разрушать гораздо проще, чем создавать. Я имею в виду, что теперь я способен стирать планетные системы, но я не могу их создавать. Я даже не могу пока создать обычного человека, не говоря уже о планете. Пока я стремительно улучшался, мстители были такими жалкими слабаками, выдохлись уже на 1000 и краткой петли, но Нет попросила меня помочь им. Поэтому я заморозил их тела, эффективно убив их, затем засунул их в инвентарь. С другой стороны, люди из Камартаджа, они как закаленные воины, все они теперь грандмастеры. Я чертовски горжусь своими приспешниками. Орион пошла дальше всех. Она не только вернулась к своей пиковой силе, она превзошла ее. Если бы вы поставили ее против пикового Одина из киновселенной Марвел, она бы надрала ему задницу. Нет, ну, поскольку она продолжала изучать каждую магию, которая у меня была, я покупал еще и давал ей. В итоге она приобрела божественность. Богиня магии, типа как у Тора, Локи и Хилы, некие законы этого мира, что, есть абсурд, потому что я ни хрена не получал. Хватит, освободите меня из этой тюрьмы. Дармамму был вне себя от ярости. Ни за что, выкрикнул Мадара и ударил его по лицу. Мадара буквально раздражал его до безумия. Он был похож на муху, которая может бесконечно регенерировать. А мы здесь уже много веков. Мы могли бы покончить с этим еще в 1100-й петле. Дармамму просил заключить сделку, но мы отказались. Было очевидно, что мы стали намного лучше. Теперь я могу устранить его самую сильную атаку, в то время как остальные используют возможность нанести ему урон. Сейчас у них это может и не получается, но что будет спустя 200 циклов, или, вообще, 1000? Я уверен, что мы сможем убить его, но уровень его силы меня очень беспокоит. Дармамму, это может показаться грубым, но почему ты так слаб? Я слышал о тебе много историй. Ты – изначальная сущность, один из первых, кто существовал. Говорят, что ты был вездесущий всемогущ. Я спрашиваю тебя, что случилось с твоей силой? Мои слова остановили битву. Даже Дармамму застыл. Он смотрел на меня с расчетливым выражением в глазах. Целестиалы, зарычал он в гневе. Эти ублюдки хотели, чтобы я сражался в их войне. Я осмеял их и отказался. Они сказали, что если я не их союзник, то буду врагом. Половина из них сразилась со мной и запечатала большую часть моей силы, но печать не была совершенной. Я узнал, что если использую одного из них, если пожертвую их телом и душой, то смогу снять печать. В земном ядре живет младенец Целестиал, он скоро родится. Когда это произойдет, Он поглотит все живое на земле и присоединится к войне. Я планировал принести его в жертву. Вот почему я вторгся на землю. Он нужен мне, чтобы сломать печать. Серьезно, выкрикнул я. Что это за тема у Марвел с печатями? Один запечатал всех своих врагов плюс свою собственную дочь. Целестиалы запечатали Дармамму. Все кого-то запечатывают, как будто это какой-то тренд. Рион и Нед только хмыкают, а Хила кивает, понимая ситуацию. Получается, на моей планете есть ребенок-целестиал, который, если вкратце, является бомбой замедленного действия. Так не пойдет, я избавлюсь от него. Хех, помечтай еще, сделаешь это, и они придут за тобой. Против них шансов у тебя не будет. Я киваю на его слова, хмм, это правда. Если я едва могу надрать твою ослабленную задницу, то против них мне ничего не светит. Пока что. Затем я смотрю на него с ухмылкой. Ну что, Дармамму, какой у тебя теперь выбор? Возможно, я не смогу убить тебя в этой петле, но после тысячи других, я уверен, что одолею тебя и вырву твою душу. Он зарычал на меня. Скажи мне, Дармамму, ты боишься смерти? Так вот что чувствовал Дэвид Джонс. Потрясающе. Серьезно? Сейчас? К тому же Дэвид Джонс, ты не мог выбрать кого-нибудь получше? Рион просто сдается и вызывает маленький столик с чаем и картофельными чипсами. Дармамму не ответил и просто спросил, что ты предлагаешь. Договор о служении. В обмен на твою жизнь, я стану хозяином темного измерения. Ты останешься здесь и будешь управлять им. Я займусь ребенком, что живет на моей планете. И целестиалы наверняка придут за мной. Предоставится возможность сразиться с ними в полную силу. И на этот раз ты будешь не один. Самый лучший для меня исход. Ты хочешь, чтобы я служил такому слабому существу, как ты? А, Дармамму начал уменьшаться, пока он не встал прямо перед нами и уставился на меня. У этого чувака была человеческая форма. Кто бы мог подумать, скоро я тебя превзойду. Ты же видел потенциал этой силы. Я сверкнул на руке фиолетовой силой разрушения, и мой безумный прогресс, учитывая здешнее время, я могу достичь этого уровня, даже выйти за его пределы. Прошло всего несколько столетий, а я уже достиг силы аналогичной твоей в ослабленной форме, и это учитывая то, что я начал с нуля, с моими новыми способностями. Что произойдет через тысячелетие или два? Как ты думаешь, сможешь ли ты тогда противостоять мне? Я не даю ему договорить и просто продолжаю свою тираду. И это не рабство. Я не буду заставлять тебя делать то, что ниже твоего достоинства. Ты вернешь свои силы. По-прежнему будешь править темным измерением. Единственное, что изменится, это то, что ты будешь работать на меня. Здесь у меня преимущество. Естественно, я получу наибольшую выгоду. Я чувствую себя мафиози. Я слишком дорожу своей жизнью, чтобы умереть здесь. Тем более, что я еще не отомстил. Но я не буду рабом. Это будет партнерство с тобой во главе. Он будет прислушиваться к некоторым моим словам, но все равно останется самим собой. Если я стану и дальше его раздражать, то, вероятно, потеряю его как союзника. А он будет очень полезен против целестиалов. Я согласен. Как бы больно мне ни было это признавать, мы нужны друг другу, чтобы пережить грядущее. Тогда решено. Он поднимает руку, я хватаюсь за его предплечье, а он за мое. Мы заключаем договор телепатически. Маленькие чисто белые цепочки выходят из наших локтей и обхватывают наши предплечья. Они связывают нас. Если кто-то нарушит этот договор, то он исчезнет. То есть реально исчезнет. Будет стерт из существования. Улучшенная версия договора, который я использовал на Торе. Нет, что? Мадара телепортируется передо мной и смотрит на меня. Зачем ты это сделал? Мадара, хватит нас позорить. Хаширама ударил его по лицу. Да заткнись ты, безбашенный. Успеем мы еще сразиться. К тому же скоро прибудут существа посильнее. Просто расслабься и жди их прибытия. Оттолкнул я его. Квесте упите мягкий знак ДРММУ. Квесте ПРВ ИЛЕН. НЕАШИ ДЭЛЬ ТАКГРЗ ВИТА И ЯСА ПЫТА И КРАТКАЯ ЭМА ИЛЯ ДЕЦЕ. Я тоже. Но никогда не знаешь, что выкинет судьба. Даже с моими знаниями будущего, я не знал о ребенке Целестиале. Я понятия не имею, какой была бы награда S плюс уровня. Но мне кажется, что получить Дармамму в помощники гораздо полезнее. Я бы хотел еще повоевать. Но мои люди, вероятно, больше не смогут с этим справиться. Когда камень времени будет снова заряжен, мы начнем новый цикл подготовки к Целестиалам. А сейчас мне нужно понимание, а не сырая сила. Мое мастерство еще не достигло моей силы. Я помогу тебе с ребенком, но мы не можем повредить землю. Это может занять некоторое время. Дармамму кивает, он родится через год или два. Когда это произойдет, земля будет уничтожена. Я все равно приду и заберу его. Я сниму щиты вокруг земли, чтобы ты мог войти и забрать его. Но сначала, владение темным измерением. Дармамму вздыхает и достает из груди октаэдровый кристалл, сделанный из чистой тьмы. Он снимает с него свою энергетическую метку и кристалл теряет большую часть своей тьмы. Я хватаю кристалл и помечаю его фиолетовой силой разрушения. Я почувствовал сдвиг. Я был связан с этим местом. Оно питало меня, пассивно увеличивая мою силу. Так вот что значит владеть измерением. Как только Дармамму разрушит оковы вокруг этого места, он увеличит подпитку, которую оно дает мне. Я бросил кристалл обратно в него. Он посмотрел на меня с удивленным выражением лица. Можешь вернуть на нее свою энергетическую метку, но моя будет основной. Ты все еще можешь стать сильнее. Ты доказал это в петле. Береги эту штуку. Ты хорошо поработал за эти эоны. Нет смысла останавливаться сейчас. Дармамму снова пометил кристалл, и темное измерение приняло его. Я обернулся ко всем, кто смотрел на меня с улыбками. Пойдемте домой. Глава 119. Пойдемте домой. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Пойдемте домой. Все начали ликовать, кричать и плакать. Все, кроме Мадары. Могу ли я остаться здесь и продолжать сражаться? С надеждой произнес он. Нет, я против. Заберите его с собой. Крикнул Дармамму. Вау, Мадара, походу, довел его. Впечатляет. А во, он реально травмировал тебя. Хмыкнул я. Я жил еще до возникновения времени. И все же никто, никто, даже близко не раздражал меня так, как он. Я не мог достичь земли в течение тысячелетий в поисках своей свободы. Но даже это не идет ни в какое сравнение с ним. Он указал на ухмыляющегося Мадару. Хаширама выглядел так, словно хотел похоронить себя от смущения. Вздох видишь, Мадара, вот почему я. Заткнись, Хаширама. Никому не интересно, что ты думаешь, Дуум. Над Хаширамой стали сгущаться облака. Ладно, хватит шуток, Нет начали надоедать их шутки. Хорошо, но прежде чем мы уйдем, могу я предложить нам всем сделать нашу последнюю самоубийственную атаку? Мы больше не сможем их использовать. И было бы неплохо вспомнить, какой максимум вы можете достичь на данный момент, предлагаю я группе. Все переглядываются и кивают. Последняя атака. Приготовься, Дармамму. Он принимает свою прежнюю форму и заряжает сильнейшую атаку. Шукаку, забудь о плаще. Используй его прямо на моих мышцах. Ты же понимаешь, что будет больно. Это как лить лаву прямо в мышечные волокна. Даже с телом Асгардца, плюс все эти нелепые усиления, которые ты получил, будет очень больно. Не говори, но это последний раз. Я не самоубийца, чтобы такое повторять. Сначала, Рюджин Бжатка Занпакта, банкой. Рюджин Бжатка превратился в лезвие из черного пепла, из которого выходил небольшой дымок. Клинок, способный сжечь все сущие в небытие, вместе с невидимым огненным плащом вокруг моего тела. Форма пустого, белая субстанция окутывает мое тело и застывает на моей коже. Мои темные волосы удлиняются и доходят до самой талии. Но с маской вышла досада, она была копией лица Шукаку. Правда, его племенные знаки на моей белой коже смотрелись весьма неплохи. Эй, чем тебе мое лицо не угодило? Ты съел моего пустого. Ну и что, этот мелкий мудак вел себя чересчур высокомерно. Я демон, живущий тысячелетиями, знаешь ли, и на что ты жалуешься? Теперь крутой Шукаку, твой внутренний пустой. Дыра пустого у меня была прямо над животом. На моей спине был огромный знак инь-янь, от моего дьявольского плода. Ты готов? Да, крикнул Шукаку, накачивая меня чакрой, хакой. Темно-фиолетовая аура окружила мое тело. Энергия разрушения пробивалась сквозь мою кожу, как утопа из Dragon Ball Super. Теперь о топливе. Чакра, нен, магия, энергия древних. Все это использовалось как топливо, чтобы придать мощности энергии разрушения. Я взял пассивную энергию, которую получил из темного измерения, и также использовал ее как топливо. Далее шли мой разум, тело и душа. Задействовано было все. Грант Уорд, ты самый безумный смертный, которого мне когда-либо доводилось встречать. Вот атака, которую мне удалось создать за все эти годы, проведенные в петле. Дармамму поднял черную сферу размером чуть больше его кулака, в которой пульсировали фиолетовые струйки энергии. Он выглядел истощенным. Мифическая энергия, которая пульсировала вокруг него, освещая окружающее пространство, исчезла. Он и вправду вложил в эту атаку все, что мог. ТЕЕБРКУИДЕЦРЕЛИБЕРТС. Тьма, ведущая к свободе. Тьма, ведущая к свободе. Достойное название для способности, Дармамму, заговорил Орион, заряжая свою силу. Латынь – один из ваших древнейших языков. Я подумал, что это будет уместно. Ваш ход, все люди, кроме меня, зарядили свои самые мощные самоубийственные атаки. Мастера объединили свои силы, чтобы сформировать большую пушку. Рион и Хила приготовили свои гигантские мечи, наполненные силой. Нет использовала свою новую божественность и начала складывать и комбинировать все магии, которые у нее имелись. Мадара вместо того, чтобы призвать полноценный Суссана, вызвал скелетную руку и влил всю свою силу в меч. Хаширама создал огромного деревянного дракона в восточном стиле. Я использовал половину сил разрушения и добавил ее в свой банкой, а остальное использовал для увеличения силы. Ха-ха-ха, Дармамму бросил в нас свою сферу. Она была настолько тяжелой и концентрированной, что искажало пространство вокруг себя. Огонь. Мастера выстрелили из своих пушек. Все остальные тоже. Я сосредоточился на своем ударе. Это все, что у меня есть. Пепел к пеплу. Пыль к пыли. Свести к небытию. Меч апокалипсиса. Я опускаю свой меч. Вместо ожидаемой мной большой дуги, в месте, где прорезалось лезвие, появилась простая вспышка белого цвета. Остальные атаки уже столкнулись с атакой Дармамму. Но когда я взмахнул мечом вниз, белая вспышка была настолько быстрой, что появилась прямо перед сферой. Когда она ударилась, атака погрузилась в сферу и продолжала погружаться, пока все не начало разрываться. Но то, что произошло после, заставило всех нас упасть на колени. Через секунду атака распалась, и мы оказались в другом измерении. Пространство, в котором мы находились, сразу же начало разъедать нас. Никто из нас не продержался больше доли секунды, даже Дармамму. Но мы чувствовали свою смерть. Я чувствовал, как будто меня убивают клетка за клеткой. И когда мы наконец умерли, бзззззз, перемотка назад, время пошло, петля 2001. Черт, в это не было ничего веселого, кошмар какой-то, говорю я, вспоминая эту сцену. Самое близкое, что я могу придумать, чтобы дать описание, это экран телевизора со статическим шумом. Но там не было белого цвета, только черные оттенки серого. Веселого, мы пробили дыру в темном измерении. Все мы умерли. И это было гораздо больнее, чем любая смерть, через которую мы когда-либо проходили, крикнула мне Нет, пока она и остальные сидели на земле. Наша последняя смерть потрясла нас. Это потому, что мы пробили дыру прямо в пустоту. Даже будь я на пике своих сил, мне было бы трудно выжить там. Я даже не понимаю, как такое вообще возможно. Открыть разрыв в пространстве, ведущий в пустоту, должно быть выше твоих сил. Да и моих тоже. Дармамму в своей гуманоидной форме смотрел на меня, как на ошибку природы. Ну, терять было нечего. И мне реально хочется пойти домой и взять хороший длинный отпуск. Я повернулся к остальным. Всем приготовиться, я и Рион оба хватаем наши камни времени. Мгновение спустя мы вместе отменяем петлю времени. Это все? Спросил один из мастеров. Да, очень антиклиматично. Я знаю. Все через портал, зову я всех, создавая гигантский портал. Один за другим они все выпрыгивают, или впрыгивают, неважно. Все они покидают темное измерение, оставляя меня, Рион, Нет и Хилу. Было весело, Дармамму, но мне нужно идти, работа сама себя не выполнит. Хила просто кивает и уходит. Дармамму, я понимаю, почему ты отправился на Землю, но ты мне все равно не нравишься. Ты пожирал миры и галактики задолго до того, как был запечатан. Но меня это не волнует. Пока Земля существует, я не против всего остального. Рион смотрит на его человеческую форму. Взаимно, воровка. Но поскольку дело улажено, и ты больше не связана с этим измерением, больше нет причин для борьбы. Ты хочешь защитить Землю, и для этого должна избавиться от младенца. Я хочу использовать его, чтобы снять печать. Наши интересы совпадают. Рион кивает и исчезает в пространственной щели. До свидания. Увидимся, Дармамму. Мы попрощались и оба прошли через портал. Глава 120. Возвращение домой. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Ах, как хорошо вернуться. Я раскинул руки, вдыхая воздух. Пахнет горелой резиной и пылью. Черт. Я оглядываюсь вокруг. Все рушится и горит. Точно, я забыл. Грант, может, лучше сначала исправишь это, Нет указала на людей, которые вот-вот умрут. Лады. Перемотка времени. Мой гримуар всплывает вверх, открывается раздел хрономантии и начинает светиться зеленым светом. Я так рад, что эта штука решила эволюционировать. Это как если бы за тебя все делал роботы искусственным интеллектом. Я взмахиваю рукой, и портал в темное измерение закрывается. Все выглядели так, будто вот-вот рухнут на ноги. Их тела были в своем изначальном состоянии, но их ментальная энергия была близка к ноль. Вероятно, после этого все они впадут в небольшую кому. Хорошо, мастер Уорд, вы спасли Землю. И сделали это так, как никто не ожидал. Рион устало улыбнулась. Знаю, я тоже не думал, что все так закончится. Прим автора. Я тоже. А теперь, будьте добры, откройте портал в Камар-Таш. Все мы, включая меня, на последнем издыхании. Я взмахиваю рукой, открывая гигантский портал в Камар-Таш, чтобы все они могли сразу войти, а не ждать в очереди. Увидимся через неделю или две после того, как я проснусь. Хорошо отдохните. Я вот планирую вдоволь отдохнуть. Риона устало входит в портал, за ней тащится мастера. Теперь насчет, где мстители? Костюм железного человека внезапно подлетел ко мне. Точно. Я хватаю их из своего инвентаря и достаю замороженные тела. Немного магии и они все проснулись, задыхаясь. Вы гребаные слабаки. Вы даже не дотянули до 1000 петель. Откинулись всего лишь на 700 и краткое. А в скольких ты сражался? Сказал Питер, пытаясь встать. В 2000 петлях ровно, и мы провернули еще одну просто ради развлечения, но она не считается. Да 2000, Дейзи вытаращилась. Ты умер 2000 раз. Как ты до сих пор в здравом уме? Т'Чалла встал. Его аура изменилась. Остальные были немного темными и мрачными. Но он выглядит сильнее. Хммм, он был в лучшей форме, чем остальные. Я просто заморозил их всех вместе. Но он мог бы продержаться дольше. От 100 до 200 петель. У него самая сильная психика среди них. Я силен. В конце мы с ним сравнялись. В отличие от вас, самых могучих героев Земли. Что за вздор? Возвращайтесь к избиению воришек. По крайней мере, так от вас будет больше пользы, говорю я им и телепортирую их подальше от себя. С камнем пространства теперь все намного проще. Это уже 3 и краткое из 6 камней. Кстати, я вспомнил, что должен уничтожить камень пространства. Я телепортирую Хилу, Нет и 2 зомби, которых я все еще не отозвал, в одно из своих убежищ. Я подойду к вам через секунду. Нет и Хила просто рухнули на диван. Я телепортируюсь в космос и забираю камень пространства. Хакай. Камень пространства сопротивлялся некоторое время, прежде чем распасться в пыль. Я внимательно слежу за пространством во Вселенной. С помощью моего искусственного камня пространства я могу проверять подобные вещи. Похоже, он сработал правильно. Я рад, что он не растворился в небытии. Просто дезинтегрировал его. Атомы космического камня все еще находятся в этой Вселенной. Просто они рассеяны. Я телепортировался обратно в убежище. Мадара был опечален, а Хаширама любовался телевизором. «А-а-а, как занимательно. В мое время таких еще не было», — сказал Хаширама, смотря боевик. «А, телевизор. Их сделали во времена правления Сарутоби. Но было снято несколько фильмов и все. И даже тогда нужно было проигрывать кассету. Эти гораздо более продвинутые». Мадара поднял голову, а затем продолжил. «Почему мы остановились? Я мог бы пройти еще 1000 петель. Этот гребаный фанатик. У меня уже искушение просто найти целестиалов и направить к ним Мадару. Не переживай ты так по этому поводу, Мадара. Скоро за камнем Рион придет сильный противник. Предпочтешь ли ты остаться здесь или мне просто запечатать тебя и пробудить, когда придет время? Честно говоря, он очень помог против Дармамму. Благодаря ему петли затягивались гораздо дольше. Что означает, что у меня бывало больше времени на тренировки и медитацию. Хммм, я бы предпочел запечататься, хотя в этом мире много интересного. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты никогда больше не призывал меня. Но жизни многих людей находятся под угрозой. Так что если они придут, я помогу тебе, решительно сказал Хаширама. Ха, меня это не волнует, но ждать их прихода скучно. Призови меня снова, когда они придут. И если возможно, запечатай меня с ними, чтобы я мог сражаться с ними вечно. Мадара встал. Я вздохнул от этой ситуации. Он, заноза, с которой приходится иметь дело. Конечно, я обязательно призову тебя, когда они придут. А пока отдыхай. Для тебя это покажется секундой. Ты закроешь глаза, А когда откроешь их в следующий раз, перед тобой будет армия. Большего я и желать не мог, рассмеялся Мадара. Эдатинси, запечатывающий гроб. Два деревянных гроба появились позади них и заперли их внутри. Через мгновение они исчезли. Хила, что ты планируешь делать? Спросил я у явно измученной богини. Отправь меня в Асгард, мне нужно поспать. После того, как я достаточно отдохну, я позову тебя. Нам нужно завершить задание моей госпожи, какое невезение, сразу после того, как заключила эту глупую сделку, я попала в неприятную ситуацию, в битву с Дармамму. Наверное, я уже сошла с ума, покачала головой Хила. Без проблем, тогда до следующего раза, я создал портал, ведущий в ее дворец. Увидимся, Хила, слабо улыбнулась ей Нет. Хила кивнула и шагнула через созданный мной портал. Наконец-то одни, вздохнул я. Да, я чувствую, что смогу проспать целую неделю. Нет закрыла глаза и уже собиралась заснуть. Я тоже. Я телепортирую нас в один из моих более уютных домов. Нет кивнула, и в мгновение ока мы оба исчезли, чтобы получить заслуженный отдых. Глава 121. Недельная кома. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/лицпанда. Укх. Который час? Я смотрю на настенные часы. 14:35. Ниже времени была указана дата. 5 дней, мать его. Я проспал 5 дней. Неудивительно, что я чувствую себя таким голодным. Нет, проснись. Я начинаю осторожно трясти Нет. Она спала на моей груди. На ней были лишь трусики и майка. Я был не лучше. Спал в одних трусах. Грант, оставь меня в покое. Я слишком устала, пробормотала она. И в этот самый момент, ее желудок заурчал. Она вздохнула и простонала, неважно, пойдем есть. Мы подняли себя с кровати и пошли на кухню. Даппи, поп, хозяин звал Даппи. Выскочил домовой эльф и спросил, не мог бы ты приготовить завтрак, да побольше, сказала ему Нет, прежде чем зевнуть. Нас все еще клонило в сон. Как насчет того, чтобы просто поесть и вернуться в постель? Мне реально не хочется иметь сейчас с чем-либо дело. Согласна, кивает Нет, а потом кладет лоб на стол. 2000 петель сведут человека с ума, но все мы были в порядке благодаря нашей подготовке. На следующий день, эй, как насчет того, чтобы пойти отдохнуть на пляже? Я повернулся к Нет. Вообще-то это неплохая идея. Да, пляж, это здорово. Нам даже не нужно ничего собирать. Я могу сделать все, что нам нужно, сила созидания рулит. Я даже могу сотворить еду. Конечно, возьми чемодан. Я соскучилась по малышам, улыбается Нет, собираясь. Точно, я даже забыл про существование этих мелких букашек. Черт, теперь нам придется взять их с собой. Как насчет Бали? Там должно быть хорошо в это время года. Я всегда хотела поехать на Бали. Мы можем просто менять пляжи каждый день. Потом решим, какое место нам больше всего подходит, кричит Нет из другой комнаты. Она права. Больше нет необходимости беспокоиться о таких вещах. Темное измерение пассивно увеличивает мою силу. Так что я становлюсь сильнее, просто ничего не делая. Но Танос приближается. И Дармамму кое-что сказал. Я посылаю мысленную проекцию в темное измерение. Дармамму в своей гуманоидной форме ждал меня. Я почувствовал твое появление. Что случилось? Спросил Дармамму почти нормальным тоном. Мужик реально смягчился после всей этой истории с партнерством. Ты сказал, что тебя запечатали целестиалы. Я знаю о их существовании, но на этом все. Мне нужно больше информации. Этот ублюдок удалил функцию, где я могу купить информацию. Хмм, было бы разумно, если бы ты знал о них. Тем более, что они скоро придут сюда. Я просто предположил, что ты уже знаешь основы. Ладно, Дармамму показывает пальцами на свой лоб и достает фиолетовую сферу. Здесь хранятся все мои знания о них и их операциях. Ты можешь изучать это, когда хочешь, и приходить сюда, если у тебя возникнут вопросы. Я забираю у него сферу. Что ты вообще здесь делаешь? Спросил я его, он казался другим. Ты и твоя армия показали мне кое-что важное. Я всегда был сильным, никогда не утруждал себя изучением каких-либо техник, но после битвы с тобой я понял, что они могут понадобиться против целестиалов. Поэтому я тренировался, придумывая, как лучше использовать свои силы. Больше меня не запечатают. Голос Дармамму был полон непоколебимой решимости. Я только что сделал одного из самых больших злодеев в Марвел еще сильнее. Пока моя планета в порядке, мне все равно. Хотя нет, пока моя солнечная система в порядке. Остальная вселенная может просто сгореть, мне все равно. Продолжай в том же духе. Я, естественно, тоже продолжу свои тренировки. Твое освобождение и появление целестиалов – лишь вопрос времени. Я киваю ему и отвожу назад свою мысли-проекцию. Время отправиться на пляж. Мир целестиалов. На экране показывали битву в темном измерении. Уорт и его армия сражаются с Дармамму. Как, черт возьми, этот придурок смог потягаться с Дармамму? Я хочу вернуть свои деньги. Многие жаловались, смотря концовку. Черт, почему я поставил на то, что повторят за Стрэнджем? Я потерял все свое состояние, один вообще плакал. Какого черта он открыл дыру в пустоту? Это так глупо. Все наверняка подстроено. Тащите свои задницы сюда. Компания. Зал заседаний компании. Как, мать вашу, он это сделал? Разве система медитации не должна была быть на уровне верховного мага? Мужчина кричал на остальных. ТМ, точми сама, почему он стал таким сильным? Откуда, черт возьми, мне знать? Я манипулировал системой, чтобы она работала против него. Потом она начала глючить, и я потерял над ней контроль. Кто-то взломал мою систему. Точми сама хлопнул кулаком по столу. Хелена, ты должна была держать его в узде. Хелена, богиня Гарри Поттера, встала, я говорила ему бесчисленное количество раз, чтобы он перестал дурачиться. Как это может быть моей виной? Это проблема. Мы теряем деньги из-за его действий, высказался другой член компании. Генеральный директор наконец заговорил, все дизайнеры начнут работать над испорченной системой. Попытайтесь исправить ее. Если не получится, деактивируйте ее. Даже если он сохранит свою нынешнюю силу, он не может стать еще сильнее. Вы поняли меня? Генеральный директор уставился на других богов. Да, сэр, хором, внутри пустоты. Ха-ха-ха-ха-ха. Этот парень полон сюрпризов. Он нанял Дармамму в качестве работника. Такого я не ожидал. Отличная работа. Атаки встретились, и в пустоте открылась дыра. Замаскированная фигура повернулась и посмотрела в определенном направлении. Ха-ха, им действительно удалось пробить дыру. Такого не случалось уже давно, даже среди целестиалов. Очень мало кто способен на такое. Все становятся намного интереснее. Не могу дождаться начала войны. Глава 122. Помощь Хилле. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Ах, вот это жизнь. Мы с Нет отдыхали на частном острове. Мы побывали на всех знаменитых пляжах мира. Побывали на тропических островах. Мне стало скучно. И я просто сканировал землю в поисках хороших мест. Все просто, ведь у меня есть камень разума и пространство, даже если они искусственные. Покемон и Котоящер, Беззубик, веселились на другой стороне острова, а под весельем я подразумеваю чистый хаос с их атаками, летящими отовсюду. Не моя проблема. Бам. Бзззззззз. Бифрост. Вздох. Хила. Через пару секунд световое шоу прекратилось, и Хила стояла на пляже с руническими знаками. Бифрост заставил песок превратиться в стекло. Вздох. Я ожидал твоего скорого прихода. Уже попала в неприятности? Спросил я Хилу и сделал глоток из своего коктейля. Сила созидания, лучшие, что есть в мире. Да, все благодаря нашему замечательному контракту. У меня имеется очень надоедливое задание, которое тебе как раз подойдет. Усмехнулась Хила. Наконец-то она отплатит мне за то, что я втянул ее в фиаско с Дармамму. Ну, хорошо. «Давай покончим с этим», я встал и размял спину. «Нет, ты не против остаться здесь?» Нет лежала на своем стуле, пытаясь загореть. «Да, хорошо, если ты задержишься, я просто открою портал в квартиру». «Да, и нам стоит найти постоянный дом, где-нибудь на острове вроде этого». «ХМ, неплохая идея, займемся этим после моего возвращения, я иду рядом с Хилой, пока она вызывает Бифрост». Мы оба провели несколько секунд в разноцветном туннеле, а когда мы вышли, то оказались в космосе, стоя над планетой. «Так ты хочешь, чтобы я взорвал эту планету?» «Я смотрю на фиолетовую планету под нами». «Нет, это я и без тебя могу сделать. Моя госпожа приказала мне уничтожить все живое на этой планете, не причиняя вреда самой планете», — вздохнула Хила. «Теперь я понял. Этих гадов около 20 миллионов. Они как гоблины, но размером побольше». «Хобгоблины, значит, нам нужно убить все 20 миллионов». Хила выглядела удивленной, затем нахмурилась, гораздо больше, чем я ожидала. «Каким способом это лучше всего сделать?» «Хакой, конечно, но тут понадобится точность. Гримуар бесконечности. Я вызываю свой гримуар, и он начинает двигаться, летая и делая кувырки. Камень разума. Я использую силу камня, чтобы соединить всех хобгоблинов на планете. Я заставляю их всех замереть. Теперь у меня имеется точное местоположение каждого из них. Камень разума также усиливает мой разум. Теперь следуйте за этой связью и... Я начинаю заряжаться, заставляя свою силу подниматься все выше и выше. Хакай. Хобгоблины один за другим распадаются на фиолетовые хлопья. Я повернулся к Хиле, у которой рот был открыт от шока. Готово. Теперь я свободен. Она закрывает рот и смотрит на меня так, будто я – решение всех ее проблем. Черт побери, а ты можешь так же быстро разобраться с этими? Хила быстро посылает мне список планет, их было около сотни. Хаем, какой гемор, но это займет у меня примерно час. Камень пространства телепортирует, переместит меня туда, и я могу просто послать маленькую сферу Хакай, которая отправится в центр планеты и взорвет ее. Конечно, но мне придется немного повозиться, говорю я Хиле. Без проблем, эти планеты расположены в труднодоступных местах, туда трудно добраться с Бифростом. Ах, так вот почему ей нужна моя помощь. Много времени это не займет, Уорд кивает сам себе. Надеюсь, погнали, Хакай. Грибанные космические пираты, стреляйте в них, убейте их, обрати все сущие в пепел. Рюджин Джатка, водная планета, выглядит круто, абсолютный ноль, я просто заморожу все вокруг. Холодрыга, проворчала Хила, используя свою силу, чтобы остановить холод. Следующий, ходячие мертвецы в реальной жизни. Как, черт возьми, эти штуки вообще появились на свет? Спросил я Хилу, которая с отвращением смотрела на зомби. Это дело рук некроманта. Госпожа очень зла из-за этого. Ну, этому некроманту не поздоровится после того, как мы его убьем. Неважно, я передумал. Уничтожаем планеты разными методами. А то, после первых 15 планет меня начало клонить в сон. Большой взрыв. Бу-у-у-ум. Планета, наполненная сумасшедшими монстрами, которые едят все, что видят. Они переходят с планеты на планету и съедают ее, пока не достигают ядра. Затем уходят и делают то же самое с соседней планетой, объясняет Хила. Пустификация. Гран Рейсера. Уорд, мне скучно. Дай и мне подорвать чего-нибудь, заныл Шукаку. Конечно, флаг тебе в руки. Посмотрим, сколько атак тебе понадобится, чтобы достичь ядра. Хэмэм, думаю, 20 или около того. Биджуаудама, биджуаудама, биджуаудама, биджуаудама. Уорд на поле. Он держит планету. Хила, богиня смерти, бьет своим гигантским мечом смерти. Два страйка. Уорд создает гигантские энергетические цепи и связывает планету. Он начинает тянуть и вращать. С каждым вращением планета набирает скорость. Он ждет подходящего момента и отпускает. Вжух. Планета летит к Хиле. Она готовит свой меч. Он попадает в цель, и она замахивается. Но планета затормозила перед ней. Смена. Страйкаут. Наконец-то закончил. Немало времени это заняло. Вначале было даже весело, но потом наскучило. Я начал разбивать планету о другие планеты, чтобы развеять скуку. День. ХМ. Квест. Помощь Хиле с ее заданиями выполнен. Хорошая работа. Квест еще не закончен, но поскольку позже тебе предстоит сразиться с некоторыми надоедливыми существами, я решила выдать тебе награду сейчас. Продолжай помогать Хиле, и я буду помогать тебе. Награды. Бесконечность. 7 смертных грехов. Ха-ха-ха-ха-хах. Мне нравится этот мир. Госпожа Смерть знает толк в способностях. Это одна из самых пробиваемых способностей в мультивселенной. Моя общая сила только что увеличилась в 4 раза. И она все еще становится сильнее с каждой минутой из-за темного измерения. Теперь мне интересно посмотреть, как сложится бой с Таносом. Я не сомневаюсь, что они его одолеют. Боги компании, просто кучка засранцев. Надеюсь, в конце концов, все закончится хорошо. Ну, позови меня, если тебе что-нибудь понадобится. Я обратно на Землю. Ты тоже. Спасибо, что подсобил с этими планетами. Боюсь представить, как бы я добиралась сюда без твоего камня пространства. Я открываю портал для нее, чтобы она могла вернуться в Асгард, а сам отправляюсь на Землю. Глава 123. Вечные. Оказав Хиле помощь, я вернулся с улыбкой на лице. А почему бы и нет? Ведь только что я стал еще сильнее. Бесконечность, способность, принадлежащая Мерлин из 7 смертных грехов. В край поломанная способность, уникальная и невероятно мощная, позволяет сохранять свои заклинания активными до тех пор, пока сам не решишь их развеять. Любая магия, которую творишь вместе с бесконечностью, скорее всего, будет длиться вечно. Каким бы сильным ни было заклинание, от тебя требуется сказать лишь одно слово, чтобы ее сила начала действовать. И я ее получил. Да, черт возьми, теперь осталось только разобраться с вечными. Мне было лень вставать с шезлонгов, но раз уж Хила все равно заставила меня встать, пойду поговорю с ними. Если бы не Дармамму, я бы даже не знал об их существовании. Прежде всего, Целестиалы создали Вселенную. По ошибке они создали Камни Бесконечности, которые позже использовали, чтобы уничтожать планеты или просто ради забавы. Я не знаю, для чего. Их работа – творить жизнь во Вселенной. Судья Ришим первозданный Целестиал создал Вселенную, а затем начал создавать других Целестиалов. Он делает это, помещая семя в планету, и это семя вырастает из мыслей жизни разумных существ на этой планете. Затем Аришим создал девиантов. Они были призваны защищать людей-гуманоидов с планет, убивая хищников. Но со временем сами стали хищниками. Тогда Аришим создал вечных. Они убили девиантов. Вечные получили задание наблюдать за людьми и вмешиваться, только в крайних случаях. Вечные запрограммированы. Они – синтетические существа, не способные к эволюции. Они думают, что защищают Землю. Но лишь Верховная Вечная Аяк знала правду. Целестиал Тиамут находится в ядре Земли. Теперь я знаю, что искать. Я могу просканировать Землю и найти его, а затем просто перехватить их связь с помощью Камня Разума. Я начинаю сканировать Землю. Специально ищу что-то неестественное. Но поиск идет чертовски медленно. Это как полная проверка компьютера на вирусы. По одному файлу разделу за раз. Я могу провести быстрое сканирование, но, скорее всего, так я ничего не найду. Эти ребята прятались веками. Спустя пару минут я получаю результат, а после мгновенно телепортируюсь перед ними. Что? Красивая латиноамериканка отпрыгнула назад, начав собирать космическую энергию для атаки. «Кто ты?» – кричит она. «Ха, повезло. Привет, Верховная Вечная Аяк». Прежде чем она успела что-то сказать, я использовал свой камень разума, чтобы парализовать ее и обыскать сознание, затем я перехватил их связь. Сразу же нахожу остальных, поскольку у них та же волновая связь. Затем просто телепортирую их всех сюда. Удар об землю X9, разумеется, над землей. Почему? Потому что забавно видеть, как люди падают. Отлично, теперь вечные в сборе. Все они начинают собирать космическую энергию. Не сегодня. Усиление гравитации Х20. Удар об землю X10. Все они были прижаты к земле, включая Айку. Шевельнитесь, и вы все умрете. Чтобы пояснить свою мысль, я высвободил большую часть своей силы и хакой пронзил землю вокруг них. Все, что они видели, был фиолетовый свет, а затем он исчез. 10 вечных. Аяк, Серси, Икарис, Тина, Кинга, Спрайт, Фастас, Маккари, Друик и Гильгамиш. «Кто ты?» – спросил Аяк. Она была очень встревожена мной. Грант Уорд, владелец этой планеты, а с недавних пор – мастер темного измерения. Можете оставить попытки связаться с Аришим. Я запечатал сферу связи. ГРР, что тебе нужно, рычит Икарис, подделка Супермена, и это еще смешнее, поскольку его лицо лежит на земле. Не мог ты нас отпустить, вежливо спрашивает Фасторс, большой черный мужчина, который мог проектировать и создавать все, что угодно. Ну, раз уж он вежливо попросил, сделайте шаг, и я вас дезинтегрирую, я ослабляю гравитацию, но ровно настолько, чтобы они не целовали землю. Оно все еще давит их, но теперь они могут хотя бы сидеть. И еще я запечатал их силу. Что ж, отвечу на ваш вопрос. Земля – моя, а целестиалы хотят ее уничтожить. И именно целестиалы послали вас сюда, что означает, что вы стоите на моем пути. Это вызвало жаркую дискуссию с их стороны. Постой, а чем ты? Целестиалы послали нас охранять землю. Уничтожить ее? Ты с ума сошел? Бла-бла-бла, щелчок, и они приглушены, обожая свои способности. Ну, если вы так сильно переживаете по этому поводу, почему бы вам не спросить у своего лидера? Я поворачиваюсь к Аяке и позволяю им заговорить снова. Аяк, это ведь ложь, так? Серси спрашивает ее, довольно громко. Я чувствую здесь некоторый гнев. Аяк опускает голову, Аришим приказал мне молчать. Я много раз просила его передумать, но он твердо убежден, что целестиалы превосходят все живое на этой планете. Значит, нам лгали все это время. Как вы могли держать это в секрете? Щелчок, я снова отключаю звук. Как бы ни было весело смотреть на ваше препирательство, у меня есть дела поважнее. Итак, Целестиалы решили принести в жертву эту планету, мою планету, и мне это не очень нравится. Так какие ваши действия? Восстанете ли вы против целестиалов или разрушите планету, которую защищали тысячелетиями? Выбирайте, я ставлю им ультиматум. Целестиалы создали нас, мы обязаны им подчиняться, с грустью сказала Тина, симпатичная блондинка из вечных. Я могу разорвать их связь с тобой и помочь тебе с проблемой памяти. Если сумеешь помочь Тине, я помогу тебе, решительно сказал Гильгамеш. Гил, Тина посмотрела на него, я тоже. Аналогично, если ты сможешь разорвать нашу связь с ними, я встану на защиту Земли. Остальные, увидев реакцию коллег, начали соглашаться. Давление сверстников в лучшем виде. Вы с ума сошли. Мы не можем сражаться с целестиалами. Они убьют нас всех. Нам стоит покинуть Землю. Икарис, подделка Супермена, в шоке смотрит на своих друзей. Я против. Мы защищали это место тысячелетиями. Я хочу видеть, как оно дальше развивается. С меня хватит. Я встану против целестиалов. Кто со мной? Аяк произносит свою речь, получая кучу возгласов и аплодисментов. Я не могу вам этого позволить. Икарис пытается встать, но я фокусирую на нем гравитацию. Что ж, один голос против. Видимо, вы меня неправильно поняли. Вы не имеете здесь никакой власти. Я спросил только потому, что хотел устранить неизвестные переменные до прихода целестиалов. Сомневаюсь, что кто-то из вас будет полезен против одного, но существовала возможность, что вы ударите меня в спину. Поэтому, раз уж ты решил встать на сторону целестиалов, тебе придется умереть. Нет, закричал Икарис, отчаянно пытаясь собрать силу. Постой, не делай этого, закричала Серси, но меня не волновали ее чувства. Она увидела, как умирает ее возлюбленный, Хакай. А-а-а, закричал Икарис, прежде чем распасться на части. От него ничего не осталось. Ну, теперь, когда с этим покончено, я поворачиваюсь к вечным и щелкаю пальцем. Пуфха 9. 9 пергаментов появились перед ними. Это обязательный контракт, в котором говорится, что вы не будете нападать на меня или на моих людей, и что вы будете защищать Землю, а не просто сидеть сложа руки, как приказали вам целестиалы. Как только вы подпишете его, я прерву связь и помогу вам разобраться с вашим прошлым и стертыми воспоминаниями. Они переглянулись, прежде чем прочитать условия контракта. Довольно справедливо на самом деле. Я ожидал чего-то более эгоистичного. Но здесь просто сказано не предавать и не нападать на Гранта Уорда и его союзников. И защищать Землю от вреда, сказал Фастос. Вы мне больше ни для чего не нужны. По сути, вы более лучшая версия Мстителей. Защитники Земли и все такое. Я пожимаю плечами. Другого применения для вас у меня нет. Ну что, договорились. Я чувствую себя аферистом, и мне это нравится. Они смотрят друг на друга, кивают и подписывают бумаги. Бессмертные сторожевые псы приобретены. А еще, покопавшись в их разуме, я нашел способ справиться с целестиалами. Глава 124. Девианты. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Ну вот, с этим покончили. Теперь просто избавимся от девиантов и на этом все. День был долгий, и мне хочется отдохнуть. Хила, потом эти парни, теперь девианты. Ты, должно быть, ошибаешься. Мы избавились от всех девиантов еще в 1521 году, спокойно ответил Аяк, словно гордясь этим. Да и нет, некоторые выжили и все эти годы скрываются, разрушил я их фантазии. С каких это пор планы срабатывают так, как задумано? Это вызвало у всех недовольный стон. Только не это. Отлично, мы ведь подозревали, что такое может быть. У вас была одна задача, и вы с ней не справились. Я позабочусь о них. Я начал уходить и остановился чуть дальше от них. Будь это так просто, мы бы уже избавились от них, сказал какой-то заносчивый вечный. Уорд смотрит на него, как на идиота. Напомни мне еще раз, кто это телепортировал тебя сюда с другого конца планеты? О, да, а теперь заткнись и просто наблюдай, я сосредотачиваюсь и ищу их энергию. У меня имеется приблизительное представление о том, что они чувствуют, благодаря тому, что я возился с воспоминаниями этих парней, и нашел одну, телепорт. В голубой вспышке появился один из них. Проклятие, какой же ты уродливый ублюдок. Увеличение гравитации Х-40, бум. Девиант был погребен под землей. Значит, эти парни были альфа-версией, созданной целестиалами. Эти сосунки могут эволюционировать. В отличие от вечных, фиксирую его энергетическую подпись, и барабанная дробь, щелчок, еще дюжина девиантов появляется в воздухе, но через секунду разбивается о землю. Вау, он реально их всех достал, не может быть, феноменально, сверххищники. Ну, на самом деле они довольно сильны, со мной не сравнить, но у них был бы шанс против вечных, не будь они тупыми животными. Интересно, смогу ли я их приручить? Девианты были очень послушными. Они не сделали ничего, чтобы разозлить меня. Йо, прорычи, если можешь меня понять, говорю я вожаку. И он рычит в ответ. Хорошо, значит, мозги у тебя есть. Сейчас я могу убить вас всех, когда захочу. Но было бы обидно просто убить вас. Так вот, вы согласны работать на меня? Все они попытались броситься на утек, но гравитация сковывала их. Они едва могли двигаться. Максимум, дергались. Какого черта ты их щадишь? Они звери, которые убивают все, что попадается на глаза. Ты с ума сошел? Все вечные начали жаловаться. Я просто отключил их, но через пару секунд увидел, что они не прекращают. Заткнись. У вас нет власти надо мной. Или вам снова напомнить об этом? Я использовал часть своей силы, и это опять заставило их замолкнуть. Я повернулся обратно к девиантам. Что ж, либо вы работаете на меня, либо я вас всех убью. О, и я могу сделать вас сильнее. Выбор за вами. Прорычите один раз, если согласны. У вас 10 секунд. Они начали скулить и рычать друг на друга. Интересно, я думал, что лидер имеет абсолютный контроль. Но они решают как группа. ГРРРХ-20. Отлично, вот и договорились. Я посылаю информацию прямо в их головы и отменяю гравитацию, которая прижимала их к земле. Они все встали и неохотно склонили головы. Ха-ха-ха, не унывайте. Работать на такого сильного человека, как я, не стыдно. И вы заимеете с этого много бонусов. Я поднял руку, и несколько золотых сфер начали медленно формироваться. Я использую для этого силу созидания. Сферы содержат много энергии и все питательные вещества, необходимые для их развития. Все девианты выглядят как монстрообразные растения-волки, наверное. Я даю каждому из них сферу, и эволюция началась. Лидер Кро начал становиться все больше и больше, из его спины стали выходить усики. Затем он начал уплотняться, медленно превращаясь в гуманоида. То же самое с остальными, они начали вставать на обе ноги, превращаясь в гуманоидов с чертами животных. У некоторых были крылья, у других огромные когти. Кров встал. Он удивленно смотрел на свои руки и ощупывал тело. «Спасибо». В его голосе чувствовалась благодарность. Остальные все еще не могли говорить, но все кланялись и выражали благодарность. «Ха, у монстров больше манер, чем у так называемых защитников». «Ни за что. Сферы, которые вы получили, еще не полностью раскрыли себя. Они позволят вам постепенно использовать энергию космоса и развиваться дальше. Это займет время, может быть, столетия. Но когда этот день настанет, вы все будете похожи на вечных и станете сильнее». Это их взволновало. Ну, не могу их винить. Кто захочет выглядеть как монстр, вышедший из фильма ужасов? Вечные посмотрели на девиантов, и те зарычали в ответ. Они хотели разорвать друг друга на части. Окей, у вас явно какие-то проблемы друг с другом. Так как насчет того, чтобы сразиться, вечные против девиантов? Я позабочусь о том, чтобы не было убийств. Просто выплесните всю свою агрессию. Потому что когда все закончится, вы будете работать на меня. А мне от вас нет никакого проку, если вы не можете выполнить даже простые приказы. Обе команды кивнули. Я только что отправил их в необитаемую часть мира, где они смогут сразиться. Хорошо, теперь нужно принять контрмеры. Техника теневого клонирования. Пуфха 1000. Просто отправляйтесь в космос, отдыхайте и медитируйте над новыми техниками. Сформируйте сеть, и просто продолжайте улетать все дальше и дальше в космос. Когда кто-нибудь из вас заметит Таноса или его армию, просто пошлите мне сигнал. Все они кивают и исчезают в порталах. Теперь осталось только ждать прихода Таноса. Глава 125. Дети Таноса атакуют. 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/elitspanda. 2 месяца спустя. В космосе, в световых годах от Земли. Клон открыл глаза, заметив вдалеке космический корабль. Он был похож на гигантское кольцо. Наконец-то, если они сохранят нынешнюю скорость, то должны прибыть на Землю через неделю. Нужно отправить новости боссу. Земля, Багамы, БЗЗ, ХМ, Танос наконец-то начинает свою атаку. Я позволю моим приспешникам позаботиться об этом, и отсижусь в стороне, как босс. Значит, Танос на пути к камню реальности и камню пространства. Или они уже у него. Вообще-то, зачем вообще позволять моим приспешникам встревать? Я оставлю это Мстителям 2.0. Будет забавно посмотреть, как им надерут задницы. А когда придет Танос, я постараюсь разобраться с ним как можно быстрее и забрать его камни. Без каких-либо монологов между героем и злодеем, которые позволяют врагу подготовить свои атаки. Так умирают идиоты. И я не один из них. Неделю спустя. Башня Мстителей. Положение, нервно спрашивает Кэп. Они скоро прибудут. Не кипятись, передразнивает его Тони. А может, станем серьезнее? У нас тут инопланетное вторжение. Опять, Дейзи только хмурится. Грант Уорд сообщил нам об этом пару дней назад. С тех пор мы круглосуточно создаем роботов для борьбы с ними. Роботы находятся в космосе и ждут, чтобы уничтожить их корабль, как только он войдет в зону их действия, с ухмылкой говорит Вижн Старк, управляя пультом управления. Бип-бип-бип. Видите, он здесь. Вижн показывает изображение со спутников. Окей, народ, время пришло. Кричит Тони, словно ребенок, набросившийся на леденец. Все поворачиваются к экрану. Кольцеобразный космический корабль вот-вот должен был выйти на внешнюю орбиту Земли. Но там его поджидала буквально армия роботов. Роботы начали лететь к нему, обстреливая его из всей имеющейся у них артиллерии. Последовал гигантский взрыв. Да, все в точности по плану, самодовольно говорит Тони, глядя на экран. Мистер Старк, Питер указал на экран. А, они снова поворачиваются к экрану и видят, что космический корабль в полном порядке, а красный барьер прикрывает его. Не к добру это. Корабль опустил барьер и засветился, словно заряжая что-то. Явно, не к добру. Бзззззззззззззззззззззззз. Красный лазер прошел мимо роботов, уничтожая их всех. Экран стал статичным. Небольшая заминка. Беспокоиться ни о чем. Тони начал слегка потеть, прежде чем зайти в свой кабинет. «Джарвис, выводи резерв!» — крикнул он так сильно, что было слышно сквозь пол. «Отлично!» — Т'Чалла покачал головой, схватив одну из своих бусин. «Шури, план провалился. Переходим на план Б», — говорит он со вздохом. «Разумеется, он провалился. Я с самого начала говорил, что так будет. Но послушали ли они меня?» «Не», — Шури проворчала, набирая что-то. Затем нажала большую красную кнопку. «Армия Баст, восстаньте!» Она начала смеяться, как сумасшедший ученый. В подвесах Ваканды, на некоторых механических фигурах, начали светиться красные глаза. Гигантские роботы-пантеры, сделанные из вибраниума, начали активироваться. Защитники Ваканды были приведены в действие. На каких-то необитаемых горах космический корабль медленно опускался на поляну возле гор. На одной из гор древняя сидела в полном одиночестве и пила чай. Они следили за камнем времени, который висел у нее на шее. Хэм-эм-эм-эм, она посмотрела на небо. Корабли и гигантские пантеры летели к космическому кораблю. Что-то веселое намечается. Она открыла пакет с картофельными чипсами. Рядом с ней открылся голубой портал, и Уорд вышел из него. «Йо, ничего не пропустил?» — весело сказал он, садясь. «Нет, битва вот-вот начнется». Она отпила глоток чая. «Идеально, как всегда. Отлично». Нед сказала, что заглянет чуть позже. Ей было лень, он создал кучу еды и спиртного. «Да будет шоу». А затем начал пить пиво. «Будем помогать?» Она элегантно продолжала есть свои чипсы. «Черта с два. Я пришел сюда лишь для того, чтобы увидеть, как из них выбьют все дерьмо. Я мог бы стереть этот корабль, как только один из моих клонов увидел его». Уорд повернулся к ней, словно она его чем-то обидела. «Почему вы их так мучаете?» Рион только вздохнула. «Это полное ребячество. Честно говоря, сам не понимаю. Они мне просто не нравятся». Уорд пожимает плечами и щелкает пальцами. Появились десятки высокотехнологичных дронов с камерами высокого разрешения. «И, разумеется, вы будете снимать это. Как же без этого?» Она покачала головой с кривой улыбкой на лице. «Эй, зато будет чем шантажировать. Да и весело это. Само собой, я буду записать это. О, и я украду их космический корабль». Рион посмотрела на него с растерянным лицом. «Вы можете путешествовать куда угодно во всей вселенной с помощью своего искусственного камня пространства. Зачем вам их космический корабль?» Уорд улыбнулся ей. «Кто сказал, что я собираюсь его использовать? Вы крадете его только потому, что можете». «Ага», он ухмыльнулся ей. Вздох. «А я то думала, что вы повзрослели». Она прикрыла лицо рукой. Космический корабль открылся, и Черный Орден вышел из него. Эбеновый зоб посмотрел на корабль и вздохнул. Как досадно, что мы вынуждены приземлиться на этой планете. Но мы не можем рисковать кораблем, оставаясь на орбите с этими паразитами, кружащимися вокруг. Проксима Полночная заговорила, это правильный выбор. Если они каким-то образом повредят наш корабль, Танос будет разочарован. Корвус Глефа огляделся вокруг, а затем посмотрел на устройство в своей руке. Камень времени рядом, настолько близко, насколько мы можем подойти. Прибор уже не может определить его. Все они подняли головы и увидели, что прямо над ними остановились корабли и механические пантеры. Зоб просто улыбнулся, как гад, похоже, у нас гости. Может, поприветствуем их? После его слов остальные начали готовить свое оружие к предстоящей битве. Глава 126. Дети Таноса атакуют. 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/Цомалцахалицпанда. Пока Черный Орден готовился, цель зафиксирована. Вижн посмотрел на экран, на котором можно было увидеть членов Черного Ордена с красными икс на торсе. «Шури, готово?» – спросил Т'Чалла. «Готово». Ее голос прозвучал через динамики. Т'Чалла и Тони смотрят друг на друга, затем кивают. Огонь, корабли, роботы и механические пантеры начали обрушивать адский дождь на захватчиков. «Вот это мощь!» – усмехнулся Мау, увидев их атаку. «И не говори, теперь, если ты не против, пожалуйста, позаботься об этом», усмехнулся Глефа. «Все они недолюбливают друг друга и борются за внимание своих отцов». Мау усмехнулся в ответ и поднял руки вверх. Он развел руки в стороны, и вся артиллерия, выпущенная по ним, разделилась на две части и ушла в сторону от курса. Все они упали на горы, и ни один не приблизился к Черному Ордену.